«Мой собрат, ты верно послужил создателем, поднимись, они будут благодарны тебе». И сначала старший из жрецов скинул с себя капюшон, а затем также поступили и все остальные, показывая взгляду их лица, значительно более темные, чем у большинства батариан, с удаленными глазами. У старшего вовсе остался только один, символ практически высший из возможных жертв во имя создателей, немногим уступающую лишь первожрецу. Многим не достается видеть даже одного из жрецов за всю жизнь, а тут его посетил один из ближайших сторонников. А да, подобное внимание, великая почесть или показание того, что кому-то точно не жить. Он надеялся на первое. «Я сделал, как вы мне и приказали, все еще продолжая смотреть вниз», — произнес Элборос. «Надеюсь, что мне удалось полностью оправдать ваши надежды». Старший встряхнул рукавами, скрещивая руки на груди. «А да, Балак впечатляющий и опасный, жаль, что он уже потерян для нас, но он хороший инструмент. Лучшего повода, чтобы избавиться от еще одного препятствия, сложно найти. Еще один шаг к восстановлению нашей истинной империи, подобные ему недостойны дожить до времени очищения». Батарианин не до конца понимал, что конкретно имели в виду жрецы, говоря это, но не спешил спрашивать. Хранение и открытие знаний – удел именно жрецов, он лишь смиренно исполняет возложенный долг. Если те считают, что он недостоин быть посвященным, пусть так. «Вы планируете позволить этому так произойти?» Все-таки не выдержав, спросил он, хотя и не отваживался поднять глаза, продолжая смотреть в подол мантии, даже еще больше пригнулся. «Я не подвергаю под сомнение ваше могущество или знания, но то, о чем он говорит, станет началом новой войны. И я не уверен, что нам удастся удерживать раскол среди нечистых. Если ему это удастся, то против нас обернутся все. Да, и лишь Балак будет рад». Сам Элборос верно принял на себя традиции предков, однако Балак, он не хотел видеть все в огне, но верил, что все должно обернуться именно этим. Иного объяснения он не мог придумать ни его словам, ни его поступкам. Камир был жалким глупцом, но безумие Балака способен разглядеть даже он. И планы у него были под стать этому. «Безусловно, нет», — верховный жрец обратил на него свой единственный глаз, а в голосе слышалось легкое раздражение. «Мы можем говорить что угодно, но выполнять обещания не обязаны. Если Кахаирл действительно верил, что мы готовы отправиться к создателям, то он ошибался». Он буквально на пару секунд замолчал, а затем продолжил тем же невыразимым тоном. «Отправь эту же информацию серому посреднику от своего лица». Тут уже и сам Элборос позволил себе действительно непозволительное, уставился на жреца во все четыре глаза. Стоявшие позади от этого скривились, однако старший лишь благосклонно забыл об этом. «Разумеется, любую информацию о планах Балака будет готов приобрести кто угодно», — вспомнил он сам. «Но разве это не неразумно, так открыто заявлять об этом? Ведь если сам Балак узнает, да и те, кто поинтересуются, отнюдь не обязательно могут решить предотвратить войну. Посредник сделает это сам», — точно так же спокойно ответил жрец. «Он выступал на их стороне еще во время последней войны. Его человек продался Балаку, люди давно у него в фаворе, как тот не скрывал. У меня нет сомнений, что он сохранит тайну и позаботится, чтобы у нас ничего не получилось. А Балак, пока он будет верить, что ты друг ему, нет нужды беспокоиться о нем». У него не было ни малейшего понимания, откуда они были в этом так уверен, но решил благоразумно не подвергать сомнению их авторитет. «Да будет так, служитель наших создателей», — Элборос снова склонился перед ними, а затем развернулся, направляясь к выходу. Примечание к части. Вот и вторая глава. В ней уже снова Балак и Бенезия, на этот раз, на важных переговорах. «Во-первых, мне хотелось показать все-таки их как опасных, и я надеюсь, что мне это действительно удалось. Во-вторых же, тут все-таки есть немного элементов батарианской культуры и религии, тот огонь, о котором они говорят, и все прочее, это важно. В-третьих же, ну, еще одна группа, которая имеет свои планы, знает достаточно много и что-то таинственное мутит. Строго говоря, они даже не единственные, осталось еще достаточно сторон, которые не встряли в этот конфликт». Глава 3. Ивик. Алканар 2. Никто среди Гартер не понимал, что же может быть особенного в этом мире. Они были храбрым народом, не просто завоевателями, всегда шли в пустоту, словно это было единственное, что они знали. Если и нужна была остановка, то лишь дождаться пополнения, подтягивания снабжения и новой партии колонистов. А как только будут готовы снова отправиться в неизвестность, дальше, дальше и дальше, вплоть до самых краев галактического диска, пока они его, конечно, не достигли. Что это был за мир? Лишь один из сотен. Храбро защищались, но они были слабы, они проиграли, а память их цивилизации была предана забвению. Мир подмят и подчинен, его хребет был сломан и собран заново в подобии цивилизации самих Гартер. Да, столица Вартерианского прохода, центр своего сектора, но не более. И для имперских сил он был отнюдь не самым важным, хотя туда отправили войска с ним, но к тому времени от мира уже мало что осталось. Едва жнецы нападали на город, практически все гражданские тихо, без сопротивления и по своей воле глотали яд, что всегда носили с собой, от которого их тела обращались в прах. Они не способны бороться, фабрики, питающие войну, сейчас будут разрушены, так пусть они не тратят запасы, и их тела не достанутся врагу. Совершенно спокойно, в одну минуту, едва узнали, безропотно следуя приказам. Надежда у них не было никакой надежды, все знали, что им не победить, не после предыдущего века. Остались лишь машины, отличные от жнецов тем, что были из плоти, а не холодного металла. Но местные аравр бросались против орду мертвей с испепеляющим гневом, а не безразличием, действуя практически как те твари, с которыми они сами сражались. Лишь животная ненависть, отвращение, стремление рвать, убивать, уничтожать, забрать как можно больше, оставив последнюю гранату для себя, чтобы засесть в углу, прижать ее ко лбу, и как только волна у мертвей поглотит, взорвать ее. Ненависть к противоестественным созданиям, что оказались на дорогом для них мире. Культурный рудимент. Века назад до этого ответственного гартыкского социоконструктора просто расстреляли за такую колоссальную ошибку в ассимиляции вида и уничтожили всю его генетическую линию. Но теперь не осталось, кого карать за подобную ошибку. Кто смог бы покарать и кого еще хоть как-то волновала эта кара? У Евика при мысли об этом снова затряслись руки от ярости, при виде этой картины. Нет, не от гибели миллионов, к ним он не чувствовал ничего. Ни первая и ни последняя сотня. Это отточенные до машинного автоматизма рефлексы требовали броситься в эту обитель резни, чтобы делать единственное, на что он способен. За его спиной непрерывным потоком отходили бойцы. Гартык, аравр, прочие виды, все возможные виды, которых объединяло только то, что они были лучшими среди выживших в этом мире. Хотя и выжившими их уже нельзя было назвать, все они тогда верили и знали, что будут мертвы. Единственная причина, ради которой был смысл их спасать, бросить в мясорубку в следующем бою, задержать врага ее на пару часов. Непереводимый Ивик, мы забрали практически всех, он словно как сейчас слышал голос за своей спиной. Три полка попали в окружение. «Грузите медикаменты и все выше пятого класса и убираемся», он взглянул в сторону горизонта. «У вас 15 минут, иначе нас просто не отпустит. Можно было бы ожидать какого-то неповиновения, просьбы взять кого-то еще, сделать хоть что-то, но это за спиной подались молчаливые шаги. Когда не хватает всего, от солдат до пищевого концентрата приходится выбирать». На горизонте медленно маячил скрытый за полуразрушенными зданиями силуэт эсминца. Флот на орбите связан, а значит, это последняя партия. Снова ощутил те же самые воспоминания, уже чужие, и поверх, другим слоем, воспоминания из времен древнего мира, которые он случайно нашел на одном из кристаллов. Времена, когда империя еще не охватывала все известное пространство. Лекции о космическом императиве, о том, что должен остаться лишь сильнейший. Их империя была сильнейшей, все, что они не встречали, закаляло их, и теперь выжили лишь сильнейшие. Но даже этого недостаточно было, чтобы противостоять такому врагу. Совершенно закономерно, по той же теории, раз жнецы сильнее, то сам факт существования зависит лишь от их воли, а без возможности что-то сделать, можно считать, что они уже не живы. Единственный вопрос, который всех волновал, как долго они смогут пытаться сдерживать подобного противника. Бросил последний взгляд на горящий город, не из-за вида, он видел их много раз, но чтобы еще раз оценить время прибытия проблем. Да, 15-20 минут, а после оборона рухнет. Он пытался спасти этот мир. Но даже если бы он прибыл за годы до прихода жнецов, было бы слишком поздно. Опять слишком поздно. Гартыкский Неримия, сияющие орбитальные города Артинве, бесконечные леса Шору. Всегда слишком поздно. Всегда. Нет. Евик схватился за голову, сжимая ее. Убирайтесь порождение памяти. Убирайтесь туда, где вам самое место, в прах эпох, память о которых уже стерлась. Гортык ровно и медленно вдыхал воздух, чувствуя, как каждая жила была напряжена. Нет, он не даст победить этим призракам прошлого, просто потому, что не знал иного варианта. Сначала привести в покой дыхание, затем силой воли унять непроизвольную дрожь мышц по его телу. Явик знал о том, что способен был взять себя в тиски, сковать сознание волей и заставить работать по своему желанию. Вот и превосходно. Когда до него донеслись шаги возле двери, он уже несколько минут как вновь пытался вернуться к медитации. Кто-то остановился прямо перед ней, и на этом корабле было только одно существо, которое решилось бы войти в эту дверь само. И да, это действительно была Айзард, от присутствия которой ему было не по себе. В первую очередь потому, что она была с посредником и знала намного больше, а в его планах он понимал еще меньше, чем в планах своих командиров. И они снова показали, что показывают ему очень мало. «О, ты как всегда медитируешь», — изобразила на своем лице выражение, которое они тут считали признаком веселья. «Ну что, уже пятый год будешь продолжать строить из себя Будду?» Явик тихо вздохнул, не обращая внимания на подобные раздражители и выгоняя из себя все лишние эмоции. Тем более, что ему сейчас потребуется полный покой. «Я видел известие с мира твоего вида», — Явик поднял на нее взгляд, тщательно ожидая любого движения. «На ваш мир напал жнец. Жатва близка к своему началу, и наш враг сумел заручиться поддержкой даже до того, как до нас дошли первые предвестия этого». Гортык видел это, видел кадры, ему даже становилось спокойнее при виде падающих башенок, которых они выдают за аркологи. Наконец-то жнецы подали признак своего присутствия, наконец-то он почувствовал для себя четкую цель, врага, желание уничтожения которого было вбито ему в подкорку с его создания. Ха-ха-ха, Явик ожидал начала жатвы с того самого момента, когда ему дали доступ к возможности увидеть, в каком положении галактика. Примитивы, готовые убить себя, варвары, не знающие порядка и дисциплины, готовые убить самих себя, и даже более того, они уже вполне результативно начали себя же изничтожать. Враг, не упускающий времени хаоса, чтобы собрать свою дань с ослабленного скота. Жнецы всегда так действовали и всегда так будут действовать. И вот наконец-то. Но у меня остался один вопрос, продолжая говорить. Он взглянул сразу четырьмя глазами на нее. «Где ты была, пока жнец вместе со своими оболочками совершили разбой в вашем мире? С твоим командующим, я более не верю в совпадения. Вы знали об этом. Вы знали про маяк, про нападение. И молчали. Последнее было не вопросом, даже не подразумевалось вопросом, а было четко выданным утверждением. Нет, и тонко улыбнулась. Вернее, не совсем. Да, посредник знал про работающие и послал меня на маяк, но не более». Явик буквально одним движением встал и преодолел расстояние между ними, касаясь ее шеи, и, шипя, выдавил из себя, тихо, практически шепотом, но он знал, что эти слова были бы слышны из любой части комнаты. «Произнеси эти слова снова». В его силах было понять жалкую коммуникацию этого вида, суметь ощущать мир так же, как они, насколько позволяют его чувства. Но у него есть предел. Он не мог читать память, словно обелиски и тому подобное, с примитивными телами этих людей-то. Внешне он мог лишь слышать ее слова и смотреть на движение тела, но это ничего не говорило. А чтобы уверенно сказать, врет ли она, нужно было именно прочесть память, что тоже ему не под силу. Лишь коснуться подсознания, ощутить ее реакцию, когда она повторяет эти слова, вызывает ли отторжение, как при лжи. «Нет, мы этого не знали», все так же спокойно сказала она. «Нас заинтересовал ваш обелиск». Явик отстранился, все еще смотря на свои пальцы. «Да, Айзард, она сама, ее следы все еще были на них, он не раз чувствовал ее. Строго говоря, он делал это чаще, чем с кем-либо, и ему ни разу не нравилось. Она, безусловно, была сильна, опасный противник, но Гортыка сейчас беспокоила совершенно на это. Он ожидал этого, совершенно никакой лжи, никакого отторжения, полное спокойствие. Но скорее бы поверил, что одна из этих немертвых тварей способна обрести разум, чем ей. Слишком много лжи, много тени, настолько, что она просто не способна понять разницу, как они говорят, врет, как дышит. И как ему, спрашивается, понять ложь, когда для нее это просто один флажок. Он не сомневался, что даже если она заявит, что является реинкарнацией непереводима Динсарин, то даже тогда он ничего не почувствует. кого посреднику ставило ставить надзирать за ним. Естественно, такие были и в его цикле, но почти всех уничтожили, едва узнали, что понять, стали ли они оболочками или нет, слишком долго. «Ты же знаешь, что я могу легко вырвать тебе глотку, стоит мне того пожелать», тут же спросил он, все еще продолжая следить за ней. «Даже будь у нее было оружие и броня, но эти жалкие куски керамики и металла не спасут за подобную ложь, за то, что посредник знал об этом заранее. Вбитые в подкорку инструкции требовали сделать практически это. Он видел свою цель, то, что должен был уничтожить, а перед ним был источник информации, который просто отказывался делиться ею. Похоже, он и сам за эти годы тишины слишком сильно изменился. А ты, что только у нас тебя будут использовать как солдата, а во всей остальной галактике тебя пустят на медицинские столы и допросы. Аргумент был сравнительно убедительным. Ладно, пошли, наш агент Джилли, будешь на ком-то другом отыгрываться. У нас новое веселое задание. Гартек вобрал в себя воздух и захватил с полки хотя бы перчатки. Ощущения от нее одной были неприятными, а выбираться за пределы своей комнаты вовсе не хотелось. Ни в этой эпохе примитивных сознаний, не осознающих, насколько драгоценна может быть тишина восприятия. Буквально все, что только могут, загадили. Как только он выходил, большинство тут же стремилось не пересекаться с ним. Все верили в ложь, что он Гартек, но лишь подделка, созданная по найденной карте генома его вида. Ну естественно, в конце концов, в этом цикле не было ни одного вида, под которым он мог притвориться. Так что для прочей галактики он лишь один из творений геноварваров с листини. И ему ведь даже не нужно было ощущать их, чтобы чувствовать страх, который витал возле него. Одного этого хватало, чтобы вновь распалять злость у него в глубине. И это одни из воинов вашего цикла. Как же вы тогда будете встречать жнецов, если даже в моем присутствии они не могут быть спокойными? Вслед за Айзартон спустился в одну каюту, где уже собрались все, кого он ожидал. Да, собрание офицеров этого корабля, если этот сброд для его империи можно было назвать в действительности таковыми. Хотя, как он понял, каждый из них достаточно давно работал, чтобы убедиться, что можно купить, но не перекупить, а купил их давно именно посредник. Но эти, по крайней мере, научились хотя бы сдерживать свои эмоции. Хаэм, и что же имелось в виду под веселым заданием? Если коротко, посредник передал нам новое задание. Надо разобраться с очередными террористами в человеческом пространстве. Надеюсь, мне не нужно пересказывать последние новостные выпуски. Все в курсе? Никто ничего не произнес в ответ на слова Айзард. Да, Евик тоже их видел, как и исход весьма скорого суда. Идиоты. Они считают, что этот Балак опасен. Он просто оболочка, может быть и способная, но лишь марионетка врага, которой тот пользуется, когда не может явиться в своем полноценном облике. Они даже не понимают, кого ищут. Им нужно было выпускать не одного примата, а целую армию. А чего бы не сдать их снова Альянсу или Церберу? Послышался тут же вопрос от Асари. Ну, как с теми Ордат на Трезубце? Если бы они таки достали ту дочь члена ассамблеи, у вашего президента была бы куча вопросов к республикам. Собственно, слова принадлежали Ильяр, которая и выполняла обязанности фактического командира этого корабля. Этой человечке чаще вовсе тут не бывало, отправляясь в разные части галактики от имени посредника, а он был лишь бойцом при ней и не имел желания брать под свое командование находящихся на этом корабле. Евик верил, что с повседневной волокитой они способны справиться, иначе бы он искал нож для вскрытия вен, ибо если это лучшие, кого с ними отправил посредник. О, нет, на этот раз у нас не голодранцы. В этот раз, бессмертные, плюс биотики и спящие агенты, даже несмотря на весь опыт, те тут же удивленно начали смотреть. И все это организовывает полевой командир среднего звена свободовцев, к которому на днях заглянул Балак и особо показательно на камеру убил одного из его конкурентов. А вот теперь стало уже более интересно и самому Евику. Сеть хаос, чтобы прийти на его место и легко сломать своего соперника, вполне в духе действий жнецов, он видел подобное глазами его народа, когда они еще не знали об опасности, и понимал угрозу. Он не знает, что выбрал своей целью враг, но был готов поспорить, что-то значительное. Еще больше причин, вздохнул Соларианин. Вы просто дайте людям возможность царапаться с батарианами, да они же будут буквально вне себя от счастья. Им бы только друг друга резать, и все. Хей, раздался практически одновременно человеческий и батарианский голос, Хотя даже Ивк мог прекрасно чувствовать сарказм в голосе, но Саларианин лишь пожал плечами. Этот Гастурбал Махас был у них штурманом и пилотом, и на взгляд Ивика, одним из немногих существ в этом цикле, у кого было хоть что-то похожее на здравый смысл и разум. Он даже как-то прикоснулся к нему. Уж больно он ему напоминал того, кто служил под его командованием, одного из последних чистых жа, хотя Эдгард Икон отличался разве что внешностью. Но тут, скажем так, ему очень не нравилось думать как саларианин, словно за всей их логичностью было коллективное безумие. Люди и батариане куда приятнее, хотя это сравнивать как уксус и серную кислоту. Не тебе вообще-то бояться, батарианин снова продолжил. Ты же сидишь себе на уютном кораблике и проблем не ведаешь. Ивик обнажил зубы от его слов, чувствуя какое-то чувство внутри. Да, приятно думать об этих батарианах, как и некоторых прочих видах. Пусть они все слишком усложняют, но хотя бы могут нормально решать проблемы, просто выжигают все признаки ее существования куда основательнее. А этот еще какой-то колонист из Терминуса, где менее помешаны на своей идиотской вере. Эй, тот наигранно возмутился. Если они собираются отправлять бессмертных, то это место, то еще дерьмо. И 200 кредитов, там своя система ПКО, так у вас шансов больше выжить против кучки батарианских бугаев, чем у меня. Да и вообще у нас оклад, а не сдельная. Тут же раздался смех по всей комнате, даже Ивик был вынужден оскалиться для поддержания атмосферы. Кстати, куда они отправляются-то? Он видел, как губы Айзарт растянулись в улыбке. Насколько он понимал эту особенно мимики битариан, асри и людей, это было удовольствие, причем сильное, хотя все еще не был уверен, как отличить его от улыбки безумного. Нет, почувствовать мог, но логически выделить черты еще нет. А да, своей целью они выбрали Терранову, батариане решили захватить астероид и сбросить миллиарды тонн камня на столицу, и в награду удивленное молчание. При этом нам сообщил об этом же сам Харшан, с просьбой не просто помешать, а вырезать всех под корень. Почему-то Ивику казалось, что она специально делает небольшие паузы между каждым предложением. Более того, в Альянсе есть крыса, причем сидящая достаточно высоко, чтобы организовать им проход через зону ответственности 4-го флота, который, вот же совпадение, срочно мобилизованный в полном составе покинул орбиту для гуманитарной помощи на Иден Прайме и к границам своего сектора ответственности. И ожидается промежуток в несколько часов, когда ни один корабль не сможет даже успеть к планете. Ивик теперь уже с подлинным интересом осматривал собравшихся. Интересно, а они достаточно шокированы, чтобы забыть про необходимость дыхания? Цербер тем более под подозрением. Попытки устрашения человечества путем убийства десятков миллионов? Гартык бы просто плюнул в лицо тому варвару, кто подумал бы, что он может управлять этим человечеством, да и прочими народами. Саларяне не способны понять, что подобные акции не провести много раз. Но с людьми или краганами это не сработает по другой причине. Нужно держать этот астероид над ними. Нет, не самый лучший вариант. Ракетный снаряд с релятивистской скоростью, еще лучше, множество, и возле родного мира, а не колонии. Совершенно другой масштаб куда эффективнее, хотя теряет смысл, если все-таки применить. Если убить миллионы, то миллиарды будут мстить, так как другие уже мертвы. Начнет войну, и теперь уже и враг будет иметь право вести войну на истребление. Самое омерзительное, это все идея жнеца, который отправил свои оболочки. Именно ему была нужна война для управления своими планами. Да еще и стравливает местных ради собственных целей. На несколько секунд перед глазами встали картины уже не толпы, а организованного восстания с местными гарнизонами. Сначала подняли народ на бунт после череды катастроф, взрывов ядерных реакторов, а затем возглавили бунт. Это воспоминание он получил давным-давно из инфокристалла. Он не сомневался, что и это дело рук врага, еще пока время для жатвы не настало. И чего мы тогда тут сейчас стоим? После минутной задумчивости встрепенулась Асари. Если у нас есть приказ, то нам нужно как можно скорее к Терранове. Не имею ни малейшего желания пытаться останавливать их чуть ли не в атмосфере. Гастурбал. Понял, тут же встрепенулся один и бросился к дверям. Да, им до Терранова где-то 2 дня пути. Вряд ли на что повлияют, но Ивик прекрасно знал, что можно сделать за 10 минут при необходимости. И забрось нас по пути на Наверию, подберем пассажира. Тот как раз закончил проводить переговоры. Бросил Айзард к батариану. Зульяр, Кира взглянула на батарианина, подготовь оружие, вероятно, будут заложники, но на этот раз, можно не особенно беспокоиться, главное, чтобы после огонька мы смогли бы остановить эту глыбу камня от падения. Хм, Айзард хоть на этот раз не соврала, это действительно выглядело интересным, для ее примитивного цикла. В старые времена, если какой-то из солдат на тестах не прошел бы подобное, то его бы просто забраковали и утилизировали. А тут только у Батыриан, казалось, есть нормальные идеи, но чем внимательнее смотришь, тем большие они идиоты. Впрочем, они в его время хотя бы освоили керамику. Примечание к части. Да, на этот раз Ивик, и как вы можете видеть, ему вполне конкретно так плохо с психикой. Ничего удивительного, учитывая, что он впервые за свою жизнь ощутил мир, для него это действительно сокрушающе. Тем более попытаться переосмыслить весь опыт своей жизни через психологию местных видов, которые не были так сломаны за века конфликтов. И да, автор как бы желает комментов. Глава 4. Нападение. Нет, чем больше разумных находится вместе, тем больше глупостей они порождают совместно. По крайней мере, Лера просто не могла найти другое объяснение творящему в сети в последние пару дней. Единственное, что пока утешало, несмотря на всю глупость, общность всех обитателей галактики, по крайней мере, не отупела настолько, чтобы разучиться писать. Нападение на Иден Прайм устроило целый фурор. Лера мало на них отвлекалась, но если даже ее любопытство хватало на подобное, то что же было в глубине? Самой логичной версией было о нападении Батыриан и Гетов, тем более что они даже подтвердились. Но вместе с этим были и слухи о коллекционерах. Да что там, кто-то писал с одной стороны, что это операция ГОР по приказу Совета по краже маяка, как будто они его и так не получат, либо же это попытка самого Альянса спрятать от других маяк. Хотя на ее личном троне идиотии находилась теория о возвращении протеан, которые так мстят людям. Идея нападения ханнеров с таким же мотивом имела логику, ибо Лера уж знала, что протеане мертвы, мертвее любых мертвых. Но сейчас даже ее привлекла новость о вынесении приговора по итогам нападения, в чем обвиняли Балака. Не, он 5 лет скрывался от всей галактики, так что Лера считала, что ему это безразлично. Но все равно, даже она была обязана хоть что-то знать о последних новостях. Он объявлен преступником во всем пространстве цитадели, объявила Тивас. Но, благодаря вам, удалось вскрыть всю глубину его предательства. Мятежный спектр сговорился с гитами, уничтоживших миллиарды наших собратьев. Квариан, ради своих неизвестных целей он предал не просто совет, своими поступками объявил себя врагом. Лера слушала запись репортажа матриарха Тивас, не переставая улыбаться от этого напускного пафоса. Может быть, тогда она была уж слишком маленькой, но Асари помнила визиты, когда кто-то посещал их поместье на Тисси, в том числе и будущий советник. Тогда она казалась намного добродушнее, может быть, даже как-то милой. Эф, милый советник. Помимо официального заявления, совет выпустил список лиц, которые подозреваются в пособничестве с бывшим спектром. В их числе также значится и матриарх Бенезиат Эсони. Ох, а что-то интересное там есть. К властям республики Наверии уже поступило требование об аресте ему. Че, что? Она практически не слышала голоса, но попыталась вспомнить слова. Да, точно, Эсони, именно так. Она обернулась, взглянув на Шазрика. Такое же шокированное лицо. Стало быть, можно сделать 2 вывода. Хороший, она не свихнулась. Плохой, ее мать обвинили в измене против галактической цивилизации. Ма, мама, что это ты наделала? Да, она не видела ее совсем лет 15, а разрыв в их отношениях был и того больше, но подобное обвинение от совета. Даже при всей нелюбви к политике, она успела усвоить несколько вещей. Одна из них, кого-то вроде ее матери никто не будет обвинять, причем столь скоропалительно, если только они не уверены. В голове стояла просто звенящая тишина, пока она думала, как это вообще могло произойти. Лера, за спиной раздался голос Шазрика, наконец-то оторвавшегося от новостей. Я, старый ворча попытался сказать что-то еще, но слова не вырывались из горла, потому он просто сел рядом, просто показывая, что он всегда рядом. Спасибо, Шаз. Да, спасибо тебе. Со мной все нормально. Разумеется, ложь. По щекам текли слезы, но она просто не обращала внимания. Как же, хотя они и никогда не знали друг друга действительно хорошо. Едва она стала соображать, как у матери всегда оказывались намного более важные дела. Да, они разговаривали, порой отправлялись в путешествия по Тиссе или за ее пределами, но у нее никогда не было какого-то особого доверия. Ее детство нельзя было назвать плохим, скорее, она встретила намного меньше трудностей, чем кто-либо. Даже сейчас признавала, жизнь на берегу океана и бесконечные занятия. Большинство детей не любило этого, но Лере это было в сладость, узнавать что-то новое, а уж книги. Они давали возможность оказаться где-то на других мирах, в другой эпохе, или в вовсе выдуманном мире. Здесь она могла прожить только одну жизнь, но в них, казалось, не было предела, и если она что-то прочла, то всегда оставалось еще. В конце концов, многие из них написали мудрейшие и разумные своих эпох. Она уже и вовсе стала больше доверять написанному в них, чем другие масари. И естественно, больше всего ей нравились легенды о протеанах, ведь кто знал больше них, та Лера казалась сейчас глупой девочкой, что начиталась легенда о временах, когда остров все еще был. И конечно, мать просто не хотела давать ей погружаться в это, желала видеть свою копию. А Лера, да о чем она, во имя богини, вообще могла думать, кроме только по-моему и никак иначе. Нет, хватит. Лера схватила себя за голову, словно веря, что такой контроль что-то изменит. Слезы тут ничего не изменит, нужно что-то делать, нужно. А никаких идей не было. И тут Асари повернулась в сторону ворча. Шас, что нам теперь делать? Для нее это всегда был привычный вариант. Она превосходно окончила университет, была доктором наук и умнее большей части галактики, но вместе с этим, то и дело встречалась с ситуациями, когда просто не знала, как поступить, и естественно обращалась именно к нему за советом. Ворча повернулся к ней, смотря прямо в глаза, а затем только устало вздохнул. «Не нам, а тебе». «Мне», Лера прищурилась и, не понимая, переспросила. «То есть, ты хочешь сказать, что я теперь одна и...» «Нет», резко отрезал ворча. «Я буду с вами, какой бы дорогой вы ни пошли, но я буду с вами. Я могу вам только посоветовать, что делать, но принимать решение и держать ответ вам должно сейчас». «Ах, вот оно как». Да, она понимала, что хотел сказать ворча о том, что решения порождают последствия и все такое. Лера уже один раз приняла решение. После этого она блестяще окончила университет с диссертацией на тему гибели протеанской цивилизации, но разругалась с матерью. Затем еще одно. Углубилась в исследование протеанской культуры, о которой другие даже и не думали, но тут же потеряла любые надежды на быстрый рост. Попыталась смело выдвинуть идеи, и за это порушила репутацию. Наконец-то, когда она предложила протекцию в обмен на отказ от глупых попыток, то отказалась, разругалась с матерью, и как результат, вот, она тут и совершенно не представляет, как же до всего этого дошло. Очень хорошее решение. Я не знаю, не могу поверить, что ее поставили на один ряд с террористом. Лера встала и начала ходить по шахте. Это выглядит, словно какое-то представление сюрреализма. Будучи разозленной, она могла бы сказать много плохих слов, но сговор с гитами – чушь. Ей все еще было трудно поверить, чтобы кто-то вообще сумел устроить сговор с гитами, а уж что ее мать замешана в этом. Как такое вообще могло произойти? На место прежнему шоку уже пришла другая эмоция – злость. Что если? Если все слова лишь ложь? Да, тихо закончил за нее ворча, как будто он уже знал, что она произнесет. Лера, да, матриарх, твоя мать, но вы решаете, что готовы ради нее порвать совсем. А что мне остается? Просто смотреть и верить, что на ее руках вся эта кровь. Чуть ли не рыкнула она. Мне нужно хоть что-то узнать о ней, хоть. Да, Шазрик был ее ближайшим другом из всех живущих, но Бенезия все еще была ее матерью. Они могли быть в разлуке. Они могли быть по разные стороны закона. Да что там, они могли бы даже пытаться убить друг друга. Но для Леры не было ничего, что заставило бы ее просто забыть, сделать никем. В конце концов, в этом и суть родственных связей. И как вы решите сделать это? Голос ворча был резким, но язвительным. Ха-ха-ха, вы думаете, что... А да, я, безусловно, умная ученая, Асари, и, конечно, мне нужно только подумать, и из любой проблемы я найду выход при помощи своего интеллекта. Даже не взревая, помимо вас, малейшие ее следы будет искать тьма тех, чье ремесло — доставать любого из безвестности. Лера тут же установилась, как вкопанная. Поначалу ей казалось, словно он просто смеется над ней, но ведь он действительно был прав. Асари хлопнула по лбу, думая, какая же она идиотка. Ну да, как у нее вообще может получиться сделать хоть что-то тут, особенно учитывая, что ее соперники, разведчики всех держав галактики. Их же, да их тысячи, десятки тысяч. Лера тихо, чуть ли не истерически усмехнулась. Ну да, конечно, у нее-то одной сварча точно должно получиться только потому, что она ее дочь. Ага, слетать домой, на Тессию, где никого не было, найти какое-то секретное послание, которое никто не нашел, и отправиться на какую-то планету, где она встретит маму, и та скажет, что это лишь обман, и на самом деле она работает на совет. Ха-ха-ха, больше похоже на плохую книгу, очень-очень плохую, не как ее, но не так уж далеко. Да, прости меня, Шас, я не подумала обо всем, вообще не подумала, если честно. Она тихо выдохнула, успокаивая себя. Но что же тогда делать, так просто сидеть тут, на месте? Ну, дождаться Экзогени, а затем обратиться к Цитадели, Альянсу, на Цитадели или Арктур. Они в любом случае будут пытаться вас отыскать. И под моим сомнением, что вы, даже со всем упорством, сможете скрыться от них, Лера кивнула. Вряд ли вам нужны проблемы, а затем вам придется все-таки решать проблемы, ибо матриарх Тессони все еще ваша мать, и вы единственная дочь у нее. Лере захотелось съязвить, но, что ей оставалось, он действительно только предложил вариант, более того, вполне разумный, хотя ей он не нравился, особенно последний пункт. Но что ей оставалось теперь, кроме как наконец-то признать, что она все-таки дочь своей матери, а раз уж ее мать была матриархом и так далее, кто-то же должен будет взять на себя управление всем тем, что она оставила. Кто, кроме нее, может и должен принять это? Ну, всегда оставался вариант топнуть ножкой, сказать нет и убежать, но его-то Лера думала приберечь напоследок. Так, да, позднепротеанский период, а постпозитивный артикль в надписи указывает на обычную для Леры работу с артефактами протеан прервало пиликанье уника, что засветился на ее руке. Она бросила мимолетом взгляд, думая, кому же она вообще сейчас нужна, как тут же остановилась словно вкопанная. На экране высветилось сообщение. Входящий вызов. Бенезиа Тессони. Местонахождение неопределенно. Асари тут же поднесла руку, чтобы просто отклонить звонок, но тут же себя одернула. Во имя богини, да что ты так медлишь, Лера? Да, ты не узнаешь, чего хотела мать, но так ли ты действительно хочешь это видеть? Знать, что она совершила? Сама подумай, так ли ты веришь, что она действительно невиновна? Тут уже геты нападают, возможно, уже все. Ты же сама понимаешь, а что если это правда, если ее мать действительно чудовище, заслуживающее только смерти? Нет, нет, Лера не хотела этого знать, и в то же время нужно все-таки узнать это. Просто знать, маму ведь, в конце концов, найдут и загонят, действительно нарекут тем самым чудовищем, и ни у кого просто нет шансов против всей галактики. Лера, она же твоя мать, и сейчас, возможно, твой единственный шанс узнать, так ли это или лишь ложь. Ты же сама понимаешь, что сейчас можешь легко нажать и просто забыть об этом. На год, на десятилетие, на век, а затем тебя будет съедать желание узнать, правда ли это или нет. И ты будешь себя винить за то, что сделала так. Ну, если бы тут был Шас, она уверена, что он бы именно так и вправил ей голову. Точно, вот его-то она и забыла позвать. Как только ворча пришел, она нажала на кнопку, создавая проекцию матери прямо посреди помещения. Никогда она не видела ее такой, ни в привычных одеяниях, достойных представителя вершины ассарийского общества, цена которых порой равнялась заработку иных ассари за года. Нет, это была ее мать, но теперь уже в керамике и металле, излучая уже непривычную силу или уверенность, а жесткость и жестокость. Алера, давно не виделись, мама, выдавила она из себя. В ее глазах не было обычного равнодушия и спокойствия, теперь на губах была узкая строгая улыбка, которую она уверенно держала, а сами глаза, прищурившись, уставились на нее. Именно на нее. Ну да, это была не просто запись, а связь в реальном времени. И мама не скрывалась. А, Лера, дочь моя, рада видеть тебя в добром здравии, совершенно спокойно сказала она, слегка склонив голову, а затем повернулась в сторону. А вот тот самый ворча, что сопровождает тебя. Я же говорила, что из тебя выйдет хороший лидер, хотя пока что твоя свита несколько удручает. От сказанного во рту снова появилась желчь, не из-за ее слов об их сходстве, а из-за Шазрика, в котором она уже видела ближайшего друга. И уж тем более он не ее свита, а спутник и равный напарник. Если тебе, мама, так мило иметь подчиненных, пожалуйста, но не надо втягивать меня». И Лера буквально чувствовала недовольство Шаза. «Мама, я видела последние новости». Она взглянула прямо в глаза. «О произошедшем с человеческим миром. О нападении гетов и батариан. О том, что люди получили своего спектра. И что тебя причислили к виновным. Скажи мне, это правда?» Последние слова она издала чуть ли не умоляющим тоном. Даже если каждая из встреч превращалась в непрерывный обмен остротами, она все еще оставалась для нее матерью. Лера просто никогда бы не смогла поверить, что это так, даже если бы в это поверила вся галактика. Потому ей оставалось только знать, даже если и не хочется. «Ах, дочь моя, разумеется, правда», Лера тут же распахнула глаза, не в силах произнести слов, но тут Бенезе, спустя полминуты, продолжила. «Да, меня приравняли к Балаку, я весьма почтена таким сравнением», а затем тихо засмеялась. «Прости, так давно тебя не видела, не смогла удержаться, твое лицо было бесподобно, да чтоб тебя, не будь такой темы, она бы и сама посмеялась, но сейчас хотелось просто стукнуть ее, чем-нибудь тяжелым. Мама, я серьезно, прошу тебя, скажи мне, что это просто вся ваша грязная игра в политике, что это просто повод, и ты никак не связана со всем произошедшим». Лера выдохнула и закрыла глаза. «Пожалуйста, это ложь. Твое упорство действительно впечатляет, но ты и сама знаешь, каков ответ». Голос был произнесен так тихо, что у нее действительно не было никаких сомнений, а затем мама усмехнулась. «Знаешь, Лера, это на самом деле весьма иронично». Асари непонимающе уставилась на нее. Она было посмотрела на ворча, но тот лишь не двигаясь стоял в стороне. Конечно, это был ведь лишь их разговор, до чего всех доводит невежество. Совет, люди, все они так упорно верят, что их дело верное, если только они не подчинены гордости, что мы действительно лишь устраиваем разрушение с непонятной целью. Эта вера в действительно делает им честь, но они просто не могут знать, что сила, спасающая все эти миры, наша. Чего? Она понимала, что пыталась донести мама, но ей становилось от этих слов не по себе. Не от смысла, вложенного в них, об этом Лера задумается только позже, а от той решимости, что была вложена в них. Горькая решимость, когда некуда отступать. Что ты имеешь в виду? Как можно защитить кого-то, когда вы убиваете их же? Зачем вы вообще устроили то нападение? У самой Леры были мысли по поводу протеанских артефактов, но что там могло быть такого особенного? Почему бы тебе, Лера, самой не встретиться и спросить у меня, ответила вопросом на вопрос матриарх, оставив ее в ступоре. А ты считала, столь стремительная перекупка прав произошла случайно? Нет, это я только сейчас вышла на твой след. Тебя заберут и доставят ко мне, только не сопротивляйся. В смысле доставят? Нахмурилась Лера. И мое желание оказаться рядом с тобой после всего этого тебя не интересует? Ты только что сказала, что приложила руку ко всем этим смертям, и теперь так спокойно. Уймись, дочь, Бенезия вздохнула, и теперь уже холодный голос больно хлестнул. Пока ты даже не знаешь, зачем ты мне нужна. Дорогая, я как мать более чем терпима, дав тебе шанс и возможность самой понять бессмысленность этого занятия. Тем более, учитывая, сколько я потратила на твое обучение и воспитание, а ты уже сама порушила для себя любые возможности своим упорством. Дочь, я надеялась, что за прошедшие годы ты поймешь это. Лера когда-то говорила, что была глупой максималисткой, которая сразу же шла на конфликт, стоит ей сказать что-то вопреки, и жалела, что так разорвала отношения с матерью. Как-то Асари вспомнила, в чем именно была причина. Почему-то сейчас она не так сожалела об этом времени, и даже наоборот, ей сейчас прямо так и хотелось пойти снова на конфликт. Да, возможно, она была и права о ее перспективах, но ведь поводом для разговора были не они, по крайней мере, для нее. «Мама, я благодарна тебе за все, сделанное для меня, за обучение и прочее». Она была не намерена уступать, не сейчас. «Но я не просила у тебя помощи и ничего тебе не должна, и уж тем более моя репутация никак тебя не касается, тем более требованием после всего произошедшего. Знает богиня, я надеялась, что до этого не дойдет», смотря на спокойствие, Асари даже подумала, а она это экспромтом или репетировала. «Лера, я говорю о вещах, на порядке более важных для всей галактики, чем твое детское неповиновение. Мне порой кажется, что лучше бы ты торговала твоим телом в терминусе. Так хотя бы ты научилась использовать все, что можешь хотя бы для выживания. И хоть научилась бы дорожить тем, что я могу тебе дать. Вот это уже было похоже на матриарха, а не на мать, какой она поначалу казалась. Только ее слово имеет значение, а она для нее, подчиненная, не заслуживающая считаться равной. Примерно от перспективы жить с этим она и убежала. Но сейчас мне нужны твои знания. Я ожидала, что ты попытаешься противостоять мне, потому отправила к тебе Крагана-наемника, он уже на орбите. Это не я или кто-то из моих последовательниц, у него есть простой и четкий приказ захватить тебя в сохранности. Твои поиски уже стоили достаточно крови наших сестер, не надо сопротивляться. Когда прибудешь ко мне, ты увидишь, поймешь и встанешь на нашу сторону. А затем она тут же отключилась, оставив Леру в ступоре посреди комнаты. Ну да, на этот раз последнее слово действительно оказалось за ней. «Прости, Шас», выдавливая из себя, проговорила Лера, за то, что так отказывалась верить. «Ты был все-таки прав, не стоило даже и думать о том, что это ложь», и тут же развернула у нее инструмент. «Ну, если она уж что-то и может сделать, так это попытаться обратиться к Альянсу, хоть к кому-то, сообщить им об этом разговоре». «Стоп, что значит связь за пределами скопления недоступна?» Хаем, ворча, склонился у нее над запястьем. «Кажется, ваша мать сообщала нам, что ее слуги желают нас пленить, и я готов сыграть, что они взорвали бую ретранслятора, отрезая все скопление». «Да, это действительно звучало логично, но, было во всем этом что-то, все еще казавшееся ей странным, что-то в ее словах, несколько деталей, сложить их, никакой проблемы». Однако итог заставил ее осесть на пол, схватившись за голову. «Шас, мама же отправила за нами Крагана, и она думала, что не встретит нас тут, и хотела, чтобы наконец-то закончилось кровопролитие с попытками нас захватить. Богиня, что же нам теперь делать?» «Боже, нет, конечно, она считала свою начальницу той еще сволочью, но у нее все еще были моральные принципы, и это точно не было достаточной причиной, чтобы кого-то убить, выкинуть на улицу, под суд, да, возможно, но не убивать же, и уж точно не всех остальных, их Лера знала еще меньше, но это все равно не повод». «Вполне разумно, тем более матерь ваша матриарх», после небольшой паузы заключил Шазрик. «Кто подумает, что мародеры, напавшие на археологический корабль ради артефактов, что-то большее, а относительно действий, если они действительно на орбите, то мы уже просто никак не доберемся даже до ближайшего города». Лера хотела произнести что-то еще, но тут у нее раздался звук у нее инструмента. «Еще одно сообщение. Ну от кого же?» Хаем, на этот раз был от одного из тех наемников, что охраняли это место. «Доктор Тессони, требуется ваше участие. Говорят, что прибыли от Экзогении со всеми документами, просит спуститься вниз. Ну, несколько кварианный телохранитель, Краган». Малковид следил через уник за турниром между парой команд биотиков. Достаточно мелкие команды, захудалые по меркам галактики колонии, солариане против туриан, но все-таки сумели попасть в главную лигу, хотя и болтались практически у самого низа таблицы. И для большинства из солариан это первый и единственный турнир тут. Игра довольно скучная, да и биотики были плохие. Хотя тот турианин центровый, который еще и киборг, действительно пробивал всех, но в планетарной базе не так-то легко найти вообще хоть что-то, не касающееся людей. Эй, это вообще стереотипы, что все соларианы сплошь умники и ничего не смыслят в нормальных развлечениях, вроде алкоголя или спорта. По крайней мере, Малковид к ним не относился. Он почти спал, как раздался вызов от кого-то на поверхности. Солар тут же схватил устройство и раскрыл его. Эй, командир, у нас тут челнок. Соларианин тут же вскочил и, дав команду, устремился наружу с оружием. Кого это к ним могло занести? За такие заказы всегда щедро платили, но он их не любил. Не потому, что всегда отправляли в самую далекую дыру. Просто всегда может найтись кто-то, желающий поживиться. А учитывая секретность, это редко простая шваль, а он свою жизнь все-таки ценил. Если по движению колеса это будут они, чем больше оружия, тем лучше. Солар вышел на вулканическую поверхность, прикрывая глаза от дующего в лицо поля. И как тут вообще можно жить? Но в нескольких десятках метров был виден севший челнок, такой грузовой, его дверь которого открылась, и оттуда, шатаясь, вышел кварианин. Да, действительно, какой-то из квариан, прямо по всем канонам, вплоть до костюма со флота. Малковид взмахнул рукой, веля опустить оружие. Не, ему это все еще не нравилось. Но квариане пираты, да он съест свою печенку, разве что это какой-то изгнанник. «Эй ты, в костюме, у нас тут закрытая территория», — закричал он, не желая подпускать его ближе. «У нас разрешение от Альянса на применение оружия. Срочно покиньте эту территорию». «Но, мы иметь разрешение». После секундной паузы раздалось в ответ. «Мы с Экзогини. Я Анхерджар Васаиринап. Нас наняли с целью технической инспекции перед приход основная группа. У нас есть копии всех разрешений, можете посмотреть». «Ах, вот оно как». Он знал, что им нужно дождаться кого-то из Экзогини, но ему это не нравилось совершенно. Никто их не предупреждал о прибытии, а вот это ему совсем не нравилось. Идти неизвестно к кому, желания особого не было, да и посылать кого-то в принципе тоже. Что у него есть кроме этих слов? Да ничего. А поставить свою жизнь на то, что в этом университете нет крота, он не готов. Но с другой стороны, если они действительно от Экзогини, то и получать выволочку от университета тоже не хотелось. Да и кварианин есть кварианин, этот, с убогим переводчиком. А, квалкар все это. Эй, Целсус, иди проверь все у них, остальные, держись тут наготове. Все-таки бросил он, а я пока Тессоне и тому ворча сообщу. Турианин медленно вышел вперед, а из челнока выбралось еще несколько кварианов и какой-то краган в тяжелой броне, а сам Малковит отошел ближе ко входу в шахту, достав инструменты, вызывая доктора внизу. «Доктор Тессоне, требуется ваше участие. Говорят, что прибыли от Экзогинии со всеми документами, просит спуститься вниз». «Ну, несколько кварианов и телохранитель, краган». Какой-то вздох и несколько секунд паузы. Что-то это ему все меньше и меньше нравилось. Сначала прибывает такая команда без уведомления, затем они молчат, словно «Эй, начинайте уже!» Оклик Крагана за спиной, и Саларианин тут же развернулся в сторону картины за спиной. Это было что-то. Тотанхер резко двинул рукой, вырвав винтовку у Целсуса, словно та была какой-то игрушкой, а затем двинул ногой ему в грудь. Все известные законы физики говорили, что тот врезался бы в стену, но тут уже Турианин, в броне, просто отлетел назад, словно столкнулся с автомобилем. «Бегите оттуда!» Скрипящий голос ворча было вырвал его из оцепенения, но затем он увидел, как двери челнока открылись, и оттуда высыпал с десяток гетов, что сразу же открыли ураганный огонь, словно они были мишенями в тире. «Твою же!» Он должен был сейчас помочь им, но стрельба гетов буквально скосила половину, а тот кварианин подлетел к Целсусу и одним ударом ноги просто пробил ему череп. Малковит несколько раз пальнул в сторону гетов, вроде бы снеся одного, но затем тут же побежал внутрь. У него больше шансов поиграть с ними в раскопках, чем тут. В его работе есть риск, а не самоубийство. За спиной послышался топот еще одной пары ног по металлу. Ах, он обернулся, увидел одного из кварианов, и тот врезался в него, буквально снеся, отбросив вперед. Саларианин направил в его сторону пистолет и начал пальбу, пытаясь подняться. Но этот кварианин словно не обратил внимания на пули и рванулся к нему, пытаясь снова его снести грубой силой. Удар его кулака пришелся прямо в броню, но это не особо помогло. Единственное, что сейчас спасло жизнь, металлические ребра, которые задержали удар, иначе бы его легкие превратились в кучу проткнутой плоти. А этот бровью не повел, все-таки рукой-то он своей вообще-то бил. Теперь еще один удар, на этот раз снизу, в голову, с такой же силой в лицо, труп. Кто-то другой не заметил бы вовсе, но не Саларианине. Он сделал шаг назад, но тот среагировал еще быстрее, хотя и попал лишь в плечо, где едва ли не заскрипел протестующий титан. Да что это вообще такое? Бля, какие-то гребаные кибернетизированные твари, и другие кварики, тоже. Третий удар, и на этот раз ему удалось пропустить мимо себя, а затем схватить руку и не с не меньшей силой просто выломать ее из сустава. Но никакой реакции, никаких криков, словно не чувствовал боли, хотя своими глазами видел, как плечо буквально вывалилось из сустава. А Малквоид по своему опыту знал, что это резко заставит задуматься, даже Крагана. Кварианин просто дернулся в сторону, вдалбливая его в стену и вышибая дух, этим самым чертовым плечом, которое он просто вырвал из сустава, но словно не реагировал. Зато у самого Малковита в руках все еще был пистолет, и тут уж не промахнуться. Одним движением он просто выпустил все оставшееся в тело этой хрени, слыша, словно что-то все-таки наткнулось на металл. Но плевать, ибо на это тварь уже не смогла наплевать, и следующим ударил уже он, по лицу. Кому-то из плоти он бы просто сломал шею, но тут лишь покрыл трещинами пластину шлема. Тварь упала на колени, еще шевелилась, но у него не было ни малейшего желания проверять, сколько она еще протянет, как и времени добивать. Тем более, что снаружи уже, похоже, неслись его дружки. И на лифту идет слишком много времени, так что Малковид просто сиганул в шахту, перекатываясь об камень пола шахты. Укрепленные ноги и давно замененный позвоночник, может быть, и не были рады такому обращению, но он хотя бы пережил подобное надругательство. «Сюда же, быстро!» Раздался снова голос, на этот раз от ворча, что стоял вместе со Сари возле входа в этот чертов комплекс. Вопросы? Нет, у него не было ни малейшего желания их задавать, тем более сейчас. Тем более от этого сейчас зависела его жизнь. Так что он просто рванул к ним, буквально влетев внутрь, а Асари нажала на какую-то кнопку, и пространство перед входом закрыло силовым полем. «Я же сказала тебе», — в голосе Асари была, — «радость, это поле все-таки заработает». У него была куча вопросов к ним, хотя бы какого хрена на них нападают одновременно Гет и Квариане, но он предпочел благоразумно умолчать, тем более что послышался звук спускающегося лифта, откуда вскоре вышел Краган в окружении нескольких Гетов. Держал наставленным на них оружие, на несколько секунд замер, смотря на Асари, но затем пальнул из своего дробовика. Малковид вздрогнул, однако поле спокойно поглотило выстрел, хотя обычного органика такое разорвало бы на куски. «Ваша стратегия нерезультативна», — заключил один из Гетов. «Протеанские сооружения на планетах данного класса используют геотермальные источники. Нашего легкого оружия недостаточно для повреждения поля, а я как будто не вижу». «Жестянка», — рыкнул на него Краган, но отложил оружие. «Дерьмо, а я-то надеялся, что хоть иногда будет просто. Я же говорил этой Асари, что нихер их было предупреждать. Дерьмо, если я не достану тебя, синежопая, Балак и Бенезия используют мою шкуру как коврик». Затем снова повернулся к Гету. «Тут дохера шахтерского оборудования, так докопайтесь до этого источника, или просто пробурите стену». Гет на несколько секунд обернулся, осматривая остальную пещеру, где были расположены все детали, а затем вновь вернулся к ним. «Данное оборудование не позволяет добраться до источника питания. Учитывая особенности протеанских конструкций, вероятное время проникновения составляет от 8 до 12 дней в зависимости от состояния оборудования. Этот турик меня просто уебет за подобное», — как-то устало заключила рептилия, выслушав это. «Жестянка, есть другие варианты. Теоретически возможно использовать основные орудия колоссов. Создание системы позволит вызвать многофазовый ми-удар, который вызовет десинхронизацию систем постановки масс поля, способная нарушить работу систем защиты комплекса. Вероятное время окончания работ – приблизительно 2 дня и 8 часов. Я сделаю вид, что понял твой сраный технотреп. Тот капитанчик, он как раз через 3 для сюда припрется, как раз достанем ее и свалим куда подальше». Рептилия снова посмотрела на Асари. «Ты, Синезаде, через 3 дня я достану тебя. Я был бы не прочь поразвлечься с тобой». «Да только твоя сучка-мамаша с меня заживо своими мыслями шкуру сдерет». Он повернулся в сторону Гетов. «Так, вы останьтесь тут, мне не нужно, чтобы эта Асари убралась отсюда. Остальных на удобрение». С десяток Гетов остались в помещении, в то время как Краган отправился на лифте наверх, оставляя их в одиночку. «Так, а теперь у меня есть вопрос», — наконец-то подал голос сам Малковид. «Что за хрень вообще происходит? Пожалуйста, объясните». Примечание к части. Так, вот теперь еще одна глава с Лерой. Прежде всего, вы можете посмотреть на саму Леру. Надеюсь, что у меня она выходит еще лучше и лучше. Ну и да, вы видели этих Квариан. Ваши версии, кто они такие и почему они участвуют в конфликте по эту сторону баррикад, вместе с Гитами. Глава 5. Тирум. Кэп. Вот мы и тут. Браво, раздался голос Джокера, едва Нормания вышла из ретранслятора. Дрейв в 2000-х. Все системы в норме. Системы маскировки активированы. Минут через 10 они увидят аномалию, но и пока что все тихо. И, пилот смотрел на показатели. Мы отрезаны от систем связи. Ага. Ну, примерно этого и стоило ожидать. Недаром связь тут умерла. Такие совпадения просто так не случаются. Явно что-то недоброе. Остается один вопрос. Что конкретно тут произошло и осталось ли что-то от самой колонии, если они не запустили запасные буи связи? «Джокер, доставь нас к Тируму и быстро. Но пусть они не узнают о нас до самой смерти». Он даже слышал, как Джокер фыркнул. «Битс, нужно сканирование возле реле и планеты, Какого черта тут вообще произошло? Запрос от связных буев и сканирование орбиты на наличие кораблей. Следовало признать, за последние несколько дней его мнение о Джокере действительно изменилось. Хотя он все еще не понимал, кому вообще пришла в голову вовсе допускать этого калеку дальше медосмотра, но приходилось признать, он действительно хорошо справлялся на этом месте. Уже капитан, после нескольких секунд раздался голос Присли. Ближайший буй на своей орбите, но сейчас от него остался только кусок мяса, и все прочие в системе не отзываются на сигналы. И у нас корабль, на орбите с нашей стороны. Турианский крейсер висит на геостационарной, завис как раз над нашими раскопками. Бинго. Извините, но тут уж он точно не поверил бы в случайность. Тут у Шепарда уже не было ни малейших сомнений, что только их интересует эта Асари. День становится интереснее. Он даже не хотел знать, кому принадлежит этот корабль. Турианский дизайн популярен даже за пределами иерархии. Наверняка десяток раз перекуплен на разных мирах в терминусе и траверсе. В качестве подставных лиц, однодневные компании и бездомные, все в разной юрисдикции. Как будто он не встречал этого способа заметать следы, огромные ворохи бюрократии можно использовать и себе на помощь. Куда более странным был другой вопрос. Так прошло 3 дня, и судя по обрыву связи, тут все 3 дня этот крейсер висит. Так какого черта он все еще не убрался? Если бы эту Асари захватили, они бы тут же сбежали. Да и если бы она была мертва, тоже никакого толку. Если только они еще так и не смогли получить Тессони. Джокер, двигай к кораблю на траекторию атаки из 4-го. Присли, проведи сканирование на месте раскопок и дай-ка связь с колонией получу. В рубку связи, бросил напоследок Шепард, отправляясь именно туда. Надеюсь, они знают обо всем побольше нас. Когда он был в рубке, его уже ждали, и управляющий был отнюдь не похож на привычных чиновников. Видом от 30 до 60, но нет никакого стереотипного дорого костюма, только рубашка, а вместо огромного офиса обычный, единственное отличие которого, наверняка, наличие хорошего кондиционера. Насколько в глубоком я дерьме, именно это первым услышал Шепард, едва у него перед глазами появился управляющий Терума. Прошу прощения, его разными способами встречали, но такого у него как-то не было. Ну вы же капитан Шепард, так ведь, да? Последнее звучало как факт. Я видел новости, прежде чем нас отрубили. Ну, новый спектр, и что вас послали охотиться за этим гребаным глазастиком? Он взмахнул рукой, словно отмахивал это куда-то в сторону. Тут вы спустя несколько дней внезапно выходили со мной на связь, а от цитадели до Терума столько времени, что вы бросились сюда сразу же, как только смогли. И вряд ли вы просто решили посмотреть на этот кусок камня. Так что не нужно вешать лапшу на уши. Просто скажите, в насколько глубоком я дерьме, я Маадыр Катахов. Кстати, вы не очень интересовались, но все-таки. Джейсон не удержался от короткого смешка, но управляющий говорил совершенно серьезно. Ладно, по крайней мере, теперь ему хотя бы не приходится убеждать в серьезности проблем. Теперь у него есть официальные полномочия. Слава бюрократии. Сначала скажите, что у вас тут было за последние 3 дня, какие-то действия вообще предпринимались, и почему вы не пытались восстановить связь? Он догадывался об ответах, но предпочитал подтвердить.